Так как прошло аж 2 дня ожидания, я все же успел поделать все свои дела в этом городе, прежде чем начался аукцион. В этот раз я на аукцион отправился пораньше с утра, ведь меня ожидали многочисленные встречи, и не только меня. Были еще кое-какие сюрпризы, которые мы решили подготовить заранее. Надо сказать, что у меня там уже действительно ждали. Сама хозяйка аукциона достаточно сильно переживала о том, что может что-то не успеть сделать. Но я в данном случае дал ей свое слово, которое нарушать не собирался. Просто заранее уведомил ее о том, что постараюсь замаскироваться, чтобы лишний раз не привлекать к себе постороннего внимания. Взял с собой сменную одежду, которую можно будет потом отдельно в алькове переодеть. А сверху накинул плащ с теми самыми амулетами, которые могли защищать мое ядро от обнаружения. По крайней мере, на достаточно большой дистанции. А также одел и ту самую маску. Благодаря всему этому я имел возможность скрыть хотя бы частично свою личность. А остальное в данной ситуации должны были обеспечить представители торгового дома Мадар. Как я понял, все это было всего лишь попыткой сгладить ситуацию. Ведь все эти индивидуумы весьма настоятельно просили Ли Юн Мао обеспечить эту встречу. Но она была не обязана им обеспечивать мою лояльность. Зато с себя вину она снимет за любой провал в таких переговорах. А я буду спокоен. Для меня в этой ситуации было важно другое. Именно то, что таким образом я покажу именно их торговому дому свою лояльность. А также и то, что не хочу идти под чью-либо руку. Знаете, что иногда делали такие разумные, с которыми тем же представителям торгового дома приходилось иметь дело? Они сначала делали вид, что хотят быть независимыми, по сути, набивая себе цену. Зато потом, когда усложнялась вся ситуация, тут же находили себе покровителей и делали честное лицо. «Ну, мы же не обещали пойти под ваше крыло?» Именно так тогда и заявили им те самые охотники, которые пошли под крыло якобы императорской семьи. И все, возможно, было бы достаточно предсказуемо, когда они вдруг неожиданно для себя оказались выброшенными на улицу, никому не нужными и фактически уничтоженными. Именно попав в такое положение, все эти разумные тут же вспомнили о том, что когда-то торговый дом Мадар обещал им помощь и поддержку и даже выплачивал тем, кто пострадал на службе их дому, какие-то ренты. Это было что-то вроде наших пенсий. Но только эти разумные, которые пришли к ним за помощью, вдруг выяснили, что торговый дом, по сути, им именно ничего и близко не должен. Более того, представители торгового дома были удивлены такой наглостью. По сути, они же для нас ничего не сделали. И даже более того, они нам сильно навредили своим предательством. Когда она рассказывала мне все это, Ли Юн Мао сильно возмущалась. Так на что они вообще рассчитывали? У них даже хватило наглости впоследствии ходить и жаловаться. Один даже обратился в имперский суд, требуя компенсации, но там даже судья начал над ним смеяться, просто спросив у него о том, на что он вообще рассчитывал, когда подписывал свой договор с частным лицом, а никак не с нашим кланом. Неужели он думал, что торговый дом Мадар ему что-то будет обязан предоставлять? Но вообще-то я это тоже вполне понимал, когда услышал такие достаточно наивные претензии со стороны охотников. Если уже не пошли служить кому-то на сторону, то какой смысл рассчитывать на то, что кто-то другой будет их поддерживать? Естественно, что такое отношение с моей стороны к данному вопросу импонировало самой этой молодой женщине, и поэтому она тут же принялась хлопотать, пытаясь помочь мне. Ну, и это все я тоже прекрасно понимаю, поэтому четко дал ей понять, что идти на сторону тех же сект или представителей императорской семьи не собираюсь. Хотят эти разумные что-то особенное у меня с рук купить? Это можно сделать, но только через торговый дом Мадар. Так и они процент свой получат. И я буду уверен в том, что меня не обманут и не попытаются как-то использовать против моей воли. Хотя у меня все равно были определенные подозрения, о том, что все равно кто-то да попытается на меня надавить, чтобы попробовать хоть каким-то образом вынудить сыграть в эту ситуацию по их правилам. Именно поэтому представительницу торгового дома «Мадар» я предупредил сразу о возможном развитии событий, потому что и сам понимал, что малейший просчет такой ситуации будет чреват проблемами не только для них, но и для меня тоже. «Прошу сюда, господа. Вы же хотели лично встретиться с нашим поставщиком?» Когда пришла первая группа разумных, у нас уже все было готово к этому своеобразному аттракциону, который называется «Надури ближнего своего, ибо дальний приблизится и надурит тебя». Вот, пожалуйста, не удивляйтесь, просто он не хочет афишировать своего лица, а также личности перед теми, с кем никаких дел не имеет. «Что это еще значит?» Вошедший в помещение разумный, который, судя по его гербу, на плече и промелькнувший за спиной гвардейцам императорской семьи, скорее всего, и был тем самым родственником императора, недовольно покосился сначала на хозяйку отделения торгового дома «Мадар», а потом и на меня. «Я что, сюда с призраком общаться прибыл? Что значит «постороннее»? Он посторонними представителя императорской фамилии называет? Он хотя бы знает о том, что я могу сделать с ним?» В ответ на такие недвусмысленные заявления с его стороны я только мысленно усмехнулся, так как сразу понял, что данный индивидуум, видимо, совершенно даже не пытался понять того, в какую сложную ситуацию сам попал. Фактически по собственной воле, только попытавшись сейчас сравнить себя чуть ли не с самим императором. С его стороны это было очень глупо. Ведь мы заранее подготовились, и за ширмой в этом самом алькове уже затаился тот, кого данный дворянин просто не ожидал здесь встретить. Это был судья императорского суда, который, конечно, сразу не понял того, для чего его сюда пригласили. Это был достаточно старый, разумный, который всего лишь хотел покоя. Но я пообещал ему предоставить 20-летнюю пилюлю молодости. И все только ради того, чтобы он просто поприсутствовал и оценил поведение этого дворянина с точки зрения законов государства. Я не пытался его подкупать. Я просто хотел, чтобы разумный, который был достаточно знаменит в империи за свою честность и справедливость, сам четко понял, с чем нам пришлось столкнуться. А то, что я уже выдал ему 20 лет жизни дополнительно, так это уже, извините, никого не касается. Я же не прошу у него каких-либо поблажек в этом деле. Пусть просто открыто скажет мне о том, положено ли подобное поведение со стороны таких разумных или нет. Если он скажет, что подобное вполне положено, то в данной ситуации я вполне спокойно приму такое решение. И никто не сможет сказать, что я каким-то там образом решил все это подмять под себя, заранее договорившись с судьей о мягком решении именно в мою пользу. Этот старик, конечно, был весьма изрядно удивлен. А когда услышал подобное заявление со стороны этого благородного, то я в соседнем зеркале, которое специально висело таким образом, чтобы я мог видеть одновременно и стоявших передо мной разумных, и этого самого судью, увидел, что этот старик практически мгновенно насторожился, и его острый взгляд сейчас мало напоминал старческий. Он, словно стремительный стальной клинок, был готов пронзить разделяющую их ширму и перерезать горло тому, кто посмел себя так поставить. Только вот предупрежденный нами заранее о том, что ему следует хранить молчание и не афишировать своего присутствия, он продолжал хранить и неподвижность, и молчание, что фактически распаляло злобу вошедшего в помещение алькова маркиза еще больше. Ему, понимаете ли, одолжение сделали. Пришли сюда, чтобы поговорить как с достойным разумным и дать подписать этот договор с императорской семьей. Продолжал он возмущаться, даже не глядя на то, что вошедший вслед за ним достаточно молодой дворянин сейчас пытался этого индивидуума как-то сдержать и успокоить. «Все-таки предложение такое роскошное ему пришли сделать, а он еще и носом воротит. Нет, чтобы радостно принять такой роскошный подарок, который ему предлагает императорская семья. А как вы мне подтвердите тот факт, что являетесь голосом императора?» Раздраженно проскрипел я, сквозь зубы, с большим трудом сдерживая эмоции, которые из меня сейчас рвались наружу. А то тут болтунов тоже везде хватает. И все кричат, что они ради империи стараются. А вот я слышал совершенно другое. Может, вы мне расскажете о том, как империя, с ваших слов заключившая договор с представителями групп охотников, банально отказалась поддерживать тех, кто пострадал, стараясь на благо государства? Может быть, вы мне объясните этот странный факт? Почему-то, когда охотники пошли к судье, чтобы выяснить то, почему государство им не выплачивает ренту, вдруг выяснилось, что заключен договор был не с государством, а с каким-то лживым и подлым частным лицом. И именно это самое частное лицо почему-то приказало гнать их за шеи. Это случайно не вы были? Судя по всему, состояние нервов у этого дворянина и так было уже на пределе. Потому что он, увидев меня, да и услышав такие обвинения, вообще не стал сдерживаться. И принялся открыто хамить и оскорблять. Тем более, что он даже не пытался сейчас скрывать тот факт, что это был он. Что он заключил с различными охотниками те самые договора, а потом просто вышвырнул их, как какой-то мусор. При этом он не считал нужным даже как-то оправдываться. А просто заявил, что это его собственное право. Как обходиться с теми отбросами, которые сделали глупость и не проверили договор? «Так на что вы вообще сейчас рассчитываете?» Глухо рассмеялся я в тот самый момент, когда он набрал воздуха в легкие, чтобы вывалить на меня новую порцию гадостей. «Неужели вы думаете, что после этого кто-то с вами захочет иметь дело? Ваши сказки про империю уже никого не интересуют. Я не собираюсь подписывать договор с теми, кто так нечистоплотно ведет себя при соблюдении договора. А то, что вы частное лицо, по сути, уже ничего не меняет. Вы сами сделали все возможное, чтобы никто не хотел иметь дело ни с вашей семьей, как отдельно взятого дворянина, хоть и высокородного, ни с империей, именно благодаря вам. Интересно. А император вообще знает о том, что вы здесь вытворяете?» «Прошу прощения, что вмешиваюсь». Резко оттеснил в сторону раздувшегося от самодовольства старика молодой разумный, что с ним был, видимо, таким образом пытаясь хоть как-то сгладить ситуацию. «Но вы, видимо, не так все поняли. Тут проблема была немного в другом. Мой дядя совершенно случайно забыл указать в договоре, который заключили эти охотники, тот факт, что, по сути, этот договор заключался именно с нашей семьей. Там были некоторые пункты, которые надо было выполнять обязательно. А они этого не делали. Видимо, почему-то считая, что имеют право практически самостоятельно что-то делать. Там были обязательства, например, заключавшиеся в том, что они были обязаны поставлять нам ингредиенты монстров как минимум 4-5 ранга. А эти разумные просто сделали глупость и постоянно притаскивали нам каких-то демонических волков 1 ранга. Ну, или от силы иногда 2. Так о каком выполнении договоренностей тут может идти речь? Ну, если так дело обстоит, тогда все понятно. Показательно тяжело вздохнул я, медленно достав из своего хранилища свиток, который мне ранее передала Ли Юн Мао, и в котором был полностью скопирован договор, который с этой семьей подписывали охотники. Только вот почему-то сейчас забыли упомянуть мне о том, что в этом договоре, который вы же сами и состряпали, почему-то было указано, что охотники будут ходить на такую охоту только в сопровождении мастеров Дао Цзы, предоставляемых империей лично вашим семейством. А вы знаете, какие мастера Дао Цзы нужны для того, чтобы сражаться с теми же монстрами хотя бы 3 ранга? Я уже про 4-й и 5-й не говорю. Хотя бы 3-го! Там нужно как минимум 2-3 мастера 4-го ранга посвящения. Разве вы им это обеспечили? Вы обязались обеспечивать их пилюлями лечения и различными возможностями как снаряжения, так и провизии. Но, насколько мне известно, за все это время, которое данные индивидуумы вам служили, вы так не удосужились ничего подобного им предоставить. Так кто первый нарушил договор? Они, что не пожелали идти и глупо умирать, только потому, что вы схитрили, или вы, взявшие на себя обязательства, которые даже не собирались выполнять? А давайте-ка посмотрим на тот самый договор, который вы мне принесли. Резко шатнувшись вперед, я выхватил этот свиток, который все еще держал в руке данный дворянин, все еще растерянно хватавший своим ртом воздух, словно никак не мог надышаться. Я тут же развернул этот свиток и постарался прочитать, что для них явно было неожиданным. Ведь и по сути он точь-в-точь повторял тот свиток, который только что у меня был в руках. Вот только в этом свитке был такой маленький нюанс. Из него убрали те пункты, в которых эта семья обязуется мне хоть в чем-то помогать. Они даже выставили специально пункт о том, что покупать у меня мои трофеи будут только по тем ценам, которые их устраивают. Ну, тут даже и смеяться мне не хочется. Превосходно. Ну, просто превосходно! Резко скрутив этот цветок обратно, я внимательно посмотрел в глаза этого молодого парня, который неожиданно для меня растерянно перевел взгляд на старика, который, видимо, совершенно случайно забыл уведомить этого парня о собственных махинациях. «А вы вообще сами этот свиток читали, молодой господин? Прочитайте, пожалуйста. И желательно вслух. А потом я хотел бы услышать от вас трактовку вот такого договора. Что, по сути, он из себя представляет? Так, может, вы еще захотите, чтобы я вам бесплатно пилюли делал из собственных ингредиентов? Если же у вас хватит чести этот договор снова мне предложить, то тогда даже не знаю». Боюсь, что в данном случае вы очень сильно замарали честь всей императорской семьи. И тут уже проснулся сам этот маркиз, который снова посыпал угрозами и криками. Вот только он сейчас совершенно не понимал того факта, что все эти крики пропадали впустую. Для начала стоит отметить тот факт, что все его угрозы не имели никакого смысла именно из-за того, кем я являлся. А я был отнюдь непростым разумным. По законам империи Дан, в которых был такой нюанс, те самые разумные, которые как минимум являются по развитию своего ядра, хотя бы учеником первой ступени, или, как еще называют, первого ранга, уже сами по себе есть достояние государства. И мешать им жить так, как они считают нужным, соответственно законам государства, никто не имеет права. Даже дворяне. Сейчас же этот разумный, чье собственное ядро было на уровне ученика младшего ранга, вроде первого или даже второго, позволял себе слишком многое в отношении меня. И это с его стороны было очень большой и серьезной глупостью. Так как в сложившейся ситуации такое нарушение законов могло ему обойтись просто невероятно дорого. Все потому, что в присутствии того же судьи я четко дал ему понять о том, кем являюсь. А, как уже было ранее сказано, с алхимиками в последнее время даже в империи возникли определенные сложности. Так что уже только поэтому закон был на моей стороне. Судя по тому, что этот молодой дворянин медленно взял у меня и развернул свиток, он действительно не знал того, о чем в нем идет речь. А уж говорить о том, как у него резко расширились глаза, когда он все-таки понял то, о чем там идет речь, мне стало понятно, что с этой семьей не все было потеряно. Только вот главой этой семьи был не он, а вот этот вот злобный старикан, который сейчас старательно сыпал проклятиями в мой адрес. И среди них ублюдок и низкорожденная тварь были самыми безобидными. Все остальное было даже стыдно перечислять. Краем глаза я заметил, что сидевший за той самой ширмой старый судья достал свой свиток и принялся делать там какие-то пометки. Видимо, кому-то очень сильно не понравился результат того, что может случиться после подобной беседы. Ну а что? Сам виноват. Нужно было хоть немножко головой думать, прежде чем рот открывать. Да еще и в незнакомом месте. А уж когда он начал орать о том, чтобы в кабинет ворвались гвардейцы и постарались меня арестовать, тут все перешло вообще на новый уровень. Когда эти разумные, все-таки отпихнув в сторону стражу торгового дома, вломились в помещение, из-за ширмы вышел фактически в полном параде своего своеобразного ритуального костюма местный судья императорского суда. По сути, даже наместник, поставленный императором, не мог спорить с решениями данного индивидуума. Потому что наместников у императора много. Любого дворянина можно так назвать, который служит достаточно верно и в чем-то даже честно. А вот судей, тем более честных и верных, имевших награды от императора за верную службу государству, было маловато. Так что уже только поэтому мне становилось понятно главное. Этот фокусник доигрался.